Глава 4. Первые неприятности. «Сабина, я жажду подробностей!» Подруга вскочила на кровать, заставляя меня подпрыгнуть. «Было что-то? Хочу подробностей!» «Уйди!» — пробурчала я, накрываясь одеялом. «У меня сегодня только консультация после обеда». «Нет!» — с меня сдернули защиту. «Я хочу все знать и срочно! У меня через полчаса пара! Давай колись!» Требовала подруга, едва не прыгая от нетерпения. Пришлось встать и докладывать. Ведь не отстанет, пока не услышит все. Настырная эльфийка. Вот так я собиралась на работу и болтала. Правда, рассказать все не успела. Раздалось за окном, и мы побежали смотреть. Это оказалось поистине запоминающееся зрелище. По утоптанной лужайке бежала Ниса, а за ней несся огромный паук. Я таких в жизни не видела. Явно у мертвей. Ведьма дико орала, махала руками и едва не падала, путаясь в длинном подоле платья. А паук семенил за ней, очаровательно улыбаясь. Первая от смеха на пол легла Лекси, а следом и я. Это было самое чудесное утро из всех, что я встречала. Мне даже пришлось умыться, чтобы вытереть слезы смеха. И только успокоившись, я пошла на кафедру вместе с подругой. Там меня ждал ректор. Он попросил заменить Демьяна, так как того вызвали к стражам для оказания помощи в расследовании. Как оказалось, этой ночью кто-то убил молодую девушку. Поговаривали, что на нее напало какое-то животное, но подробностей не знал никто. Я согласилась подменить его и отправилась на лекцию в подвальное помещение. Когда собралась вся группа, я лишний раз убедилась в том, что некромантов у нас и правда мало. На данный момент на третьем курсе было всего 10 человек, а с развитым даром всего 3. Весьма печально. Кто бы ни считал темный дар злом, они не совсем правы. Некромантия уравнивает остальные стихии. И если она совсем пропадет, то магия начнет исчезать. Лекцию я провела. Рассказала адептам о призраках и методах их упокоения, так как именно это они и должны были проходить. Хорошо, что в свое время я любила учиться. Мне даже парочку вопросов задали, чем несказанно обрадовали. Следующей у меня была консультация у тех, кто решил идти в магистратуру. Набралось всего 5 человек, и те не сильно-то старались. Материала собрано мало, ответы однотипные. Прям плюнуть хотелось и уйти. Но мне платят за работу, поэтому пришлось вытягивать из адептов все, что они могут дать. Кстати, по академии уже ходили слухи о произошедшем в городе. Правда, подробностей никто не знал, одни лишь предположения. К тому же все обсуждали забег Нисы по территории. Никто не ожидал от ведьмы такой прыти. А мне больше было интересно, куда делся паук. Я бы его себе на пару забрала, студентов пугать. Надо будет у некроманта узнать. По возвращении на кафедру застала Элиан. Эльфийка заполняла журнал и выглядела расстроенной. На мои вопросы она не ответила и отмахнулась, даже головы не подняла. «Ну, не хочет общаться и не надо, я не заставляю». Минут через 30 вошла Ниса. Ведьма была не в настроении и прикусывала губу. Я даже голову опустила, чтобы скрыть улыбку. Дойдя до дивана, Ниса опустилась на него и с недовольством стала барабанить ноготками по обшивке. «Ты можешь не мешать!» Вдруг резко крикнула Элиан, заставив вздрогнуть даже меня. «И чем же я мешаю?» Прищурилась ведьма, поворачиваясь к коллеге. «Чувствую, назревает скандал». «Я тут сосредоточиться пытаюсь», — травница указала на тетради. «А ты стучишь!» «Что, мало от паука бегала? Небось, некроманта заполучить пыталась, да не вышло!» Из уст эльфийки так и сочился яд. Ничего себе поворот сюжета. А ведь она всегда себя тихо вела. Прям сама невинность. Что? Возмутилась ведьма, полыхая злым взглядом. Да ты мне просто завидуешь. Заявила она, качнув внушительным бюстом. Самой-то так никто предложения и не сделал. Да и бегающих поклонников не наблюдается. Будто у тебя они есть. В тон ей ответила Элиан, захлопывая журнал. «Бегаешь за мужиками, словно у тебя вечная течка, а потом удивляешься, что они от тебя шарахаются». Лучше быть одной, чем вести себя, как ты!» И травница ушла, высоко задрав голову. А я едва чаем не подавилась, который в этот момент решила выпить. «Ты это слышала?» Ведьма повернулась ко мне, и я поняла, что надо бежать. Иначе начнут приставать ко мне. «Ниса, успокойся», — посоветовала я, отставляя чашку. «Элиан в чем-то права, тебе так не кажется? Ты уж прости, но мне из-за твоего зелья вчера пришлось полночи некроманта в ванной топить». При этих словах лицо коллеги вытянулось. Неужели нельзя обойтись без крайних мер? «Хочешь сказать, что он смог побороть приворот и пришел к тебе?» Удивилась Ниса, смешно округлив глаза. «Почему?» «Ну, видимо, мне он доверяет больше». Я развела руками. «Я не бегаю за ним с зельями и не пичкаю гадостью для того, чтобы меня полюбили». Мои слова ведьме по вкусу не пришлись, и она уже хотела возмутиться, но тут стали подходить другие преподаватели. Едва не прожигая меня взглядом, Ниса вышла с недовольным лицом. «Похоже, придется быть осторожнее. Мало ли что ей в голову взбредет». Еще немного посидев с коллегами и обсудив насущные вопросы, я сходила за кексом, и мы отправились на прогулку по территории академии. Мастифу требовалось размяться, а мне подумать. Ситуация с приворотом выходила довольно интересной. И правда, как Демьяну удалось так долго продержаться и не поддаться искушению? Он ведь через 5 минут должен был бежать к ведьме в объятия, но вместо этого умудрился добраться до меня. И главное, почему я? Блин, а ведь до его появления моя жизнь была вполне размерена и предсказуема. А теперь непонятно, откуда ждать удара. Да и поведение травницы стало для меня настоящим открытием. С Элиан я знакома около 2 лет. Эльфийка всегда казалась мне сдержанной и немного холодной. Она никогда не повышала голос, всегда все делала идеально и часто помогала остальным. Да она любую зверюшку тащила на осмотр лекарям и потом выхаживала ее. А тут такой скандал. Что же произошло? Неужели она действительно ревнует к Демьяну? Как-то слишком много желающих на одного. Я опустилась на одну из лавочек и стала наблюдать, как носится кексик. Он бегал по лужайкам за порхающими бабочками, а потом нацелился на пчелу, и мне с трудом удалось уговорить его не есть ее. Мастиф даже обиделся. В следующий раз промолчу. Посмотрим, как он будет избавляться от жала и раздуется. Тоже мне праведник. Где-то через час рядом со мной сел Демьян. Выглядел он весьма усталым. Приставать с вопросами не стало. Если захочет, сам расскажет. Некромант закрыл глаза и откинулся на спинку скамьи. Проходящие мимо адепты смотрели на нас удивленно и старались побыстрее оказаться как можно дальше. Так мы просидели около 20 минут. «Что-то я вымотался», — неожиданно хрипло произнес Демьян, садясь прямее. «Не думал, что столкнусь с тем, чего не смогу понять». «А вот тут мне уже стало любопытно». Такую фразу от некроманта мне еще слышать не приходилось. «Все так серьезно?» — не удержалась я от вопроса и посмотрела на коллегу. Да сам пока не понял. Он запустил руку в волосы и взъерошил их. «Первый раз с таким сталкиваюсь. Меня вызвали в управление и попросили отыскать душу девушки, чтобы узнать, что и как произошло. Я 3 раза пытался, но она так и не откликнулась». В голосе некроманта слышались нотки удивления и сожаления. А это просто невозможно. По крайней мере, я о таком не слышал. Да и смерть была странной. Из нее полностью выкачали кровь, а на груди остались следы когтей. Вот только животные непонятные. К тому же на месте, где ее нашли, было чисто. Значит, туда перенесли уже труп. Тогда где было совершено самоубийство? Демьян тяжело вздохнул, поведя плечом и нахмурив лоб. «Мы с главой тайной канцелярии обыскали все, что можно, но ни одной улики не нашли». «А сама девушка кем была?» Поинтересовалась я, удивленная такими мерами. «Может, аристократка?» «Ничего примечательного», — развеял мои мысли коллега. «Обычная девица с небольшим темным даром. Работала помощницей в аптеке, составляла сборы для лечения». Тихая, спокойная, с безупречной репутацией. Врагов не было, По крайней мере, ее работодатель о них не знает. Жила она там же, в аптеке на втором этаже. В комнате все чисто. Нет никаких посторонних или подозрительных вещей. «Да, странная ситуация», — согласилась я, глядя на Кекса. Тот нагулялся и как раз направлялся ко мне. Подошел и опустил голову на мои колени, чтобы я его погладила. «У-у, мелкий пакостник! А тут что нового?» Решил сменить тему некромант, глядя на нас с питомцем. Я не смогла сдержать улыбку и поведала ему о том, что произошло на кафедре в его отсутствии. Заодно поинтересовалась, что стало с паучком. Некромант признался, что это была хорошо сделанная иллюзия. Все же найти столь большой экземпляр вряд ли удастся. Пришлось придумать что-то другое. А вот ссора двух девушек его удивила. Он явно не ожидал, что будет так популярен. Кстати, данное обстоятельство его огорчило. Видимо, не привык быть в центре внимания. В чем-то я его понимала. Неприятно быть предметом чьей-то охоты. Это противно и гадко. Так что это лишь укрепило мое желание помочь ему. К тому же статус невесты и мне будет придавать сил и отпугнет нежеланных личностей. Еще немного поболтав, мы пошли в общежитие. Некроманту требовалось отдохнуть, да и мне тоже. Ночка выдалась слишком напряженной. Следующие несколько дней стали довольно обычными. Периодически на занятия приходила комиссия для того, чтобы оценить наши умения, ведь конкурс все еще не закончился. Ниса и Элиан друг с другом не разговаривали и делали вид, что вообще не знакомы. Большинство коллег пыталось понять, что же случилось, но подробностей не знал никто. Я же хранила молчание. Демьян постоянно пропадал то на парах, то в магическом управлении, помогая с делом девушки. Он вообще зарылся в книге, пытаясь найти ответ на свой вопрос про душу. К сожалению, тут я помочь ему ничем не могла. И план с ухаживанием откладывался на неопределенное время. Но я не переживала. Так что в данный момент моя жизнь текла совершенно безмятежно, что не могло не радовать. Адепты учились, готовили доклады и отрабатывали наказания. Дилан на время затих. Видимо, отработка на кладбище пошла ему на пользу. Вот только почему мне начинает казаться, что это лишь затишье перед бурей? Через неделю я вновь решила наведаться в город, чтобы прогуляться и пополнить запасы продовольствия. Кексик пошел со мной, постоянно убегая вперед и виляя пушистым хвостом. С появлением питомца моя жизнь стала намного ярче. Его выходки заставляли улыбаться. И снова первым делом я зашла к гному. Савелий был рад меня видеть, но выглядел немного подавленным. Я тут же поинтересовалась, что случилось. Вести оказались плохими. Произошло еще одно убийство. На этот раз жертвой стала его знакомая гномка. Подробностей он не знал, но все случилось в доме девушки. Причем дверь была заперта изнутри, так что никто не мог понять, как злоумышленник прошел внутрь. Хм, это уже странно и страшно одновременно. Я так понимаю, что эти новости не оглашают, так как боятся последствий. Народ может начать возмущаться и пуститься сам искать убийцу, а это грозит большими неприятностями. После этих новостей мне как-то расхотелось гулять по городу. Тем не менее, запасы я пополнила. Меня успокаивало наличие Кексика рядом. Он точно не даст в обиду, даже несмотря на то, что пока является щенком. Поэтому я быстро пробежала по рынку и, набрав целую сумку, пошла обратно. Всю дорогу мне казалось, что меня преследуют. Словно кто-то следит за каждым моим действием. Это напрягало. Я применила поисковую магию, но ничего не обнаружила. Вот только интуиция твердила об обратном, и я ей верила. Всегда. А по возвращении около дверей меня ждал букет алых роз. Опять. Но записки в нем не наблюдалось. Неужели он от Демьяна? Других вариантов у меня как-то не было. Правда, когда я спросила его об этом, некромант сильно удивился. «Похоже, у меня появился соперник», — пробормотал он, окидывая меня задумчивым взглядом. «И я думаю, что тебе больше идут чайные розы или черные, в крайнем случае синие». И он угадал. Я действительно любила именно эти цвета. Немного подумав, я решила, что розы от Марея. Но тот не пытался со мной заговорить и даже намека не делал, что одарил меня вниманием. Обычно он себя так не ведет. Да, кто же мой тайный поклонник? Вот не нравится мне эта ситуация. Никаким образом. Проверив букет на предмет запретных зелий и прочей магии, убедилась, что она отсутствует, и поставила цветы в воду. Правда, немного подумав, нести к себе в комнату не стала, а на кафедре хоть коллеги порадуются. Через пару дней я проводила консультации у пятого курса, когда неожиданно открылась дверь, и в помещение вошел скелет с тремя чайными розами и коробкой конфет. Адепты замерли и уставились на это чудо, и я и сама была немного растеряна. Тем временем скелет подошел ко мне и протянул подарки вместе с запиской. «Пора начинать представление», — гласила она. «Хм, похоже, Демьян решил действовать». Я быстро написала ответ, что согласна, и передала посыльному. Тот забавно громыхнул костями и отправился обратно. «Надеюсь, что некромант не додумается в следующий раз прислать умертвие или кого похуже. Хотя он может и такое». Но вообще мне было приятно. А адепты еще долго косились на букет и пытались понять, что меня связывает с некромантом. После пар я зашла в комнату и поставила цветы в воду. А потом вернулась на кафедру, чтобы сделать парочку заметок и договориться о проведении открытого урока. Ниса сидела за столом и что-то заполняла, а вот Элиан пока не вернулась с очередной пары. Эти двое не общались, но, находясь рядом, создавали такую удручающую атмосферу, что хотелось уйти. Я подошла к шкафу с журналами, забрала свои и уселась на диван, чтобы их просмотреть. Судя по всему, завтра у меня весьма насыщенный день. Три пары, консультация и замена у первого курса. Хорошо, что тема знакома, хоть готовиться не надо. Минут через 10 пришел Демьян. Поздоровался с присутствующими, а затем сходил за кофе и, присев рядом со мной, протянул чашку. Круглые глаза коллег я запомню надолго. При этом некромант не пытался меня обнять или сделать еще что-то, просто сидел рядом и наблюдал за тем, как я заполняю документы. Спиной я отчетливо ощущала заинтересованный взгляд Элиан и злой Нисы. Не могу сказать, что меня это сильно беспокоило, но лучше из рук ведьмы ничего не брать. Когда собралась к себе, Демьян отправился следом. «Сабина, у меня через 2 дня открытый урок по случаю того конкурса», — сказал он, пока мы шли к общежитию. «Я так понимаю, что и ты там будешь?» «Ага». Вздохнула я, делая пометку подготовиться к своему уроку. Этот конкурс дико раздражал, но отказаться никак нельзя. «А где ты хочешь его провести?» «На кладбище». Улыбнулся некромант, сверкнув глазами и заставляя меня порадоваться. «Люблю такие приключения. Все же это часть моей профессии и наглядный пример для коллег. Кстати, ты случайно не знаешь, может, кто боится таких мест?» Не хотелось бы оконфузиться перед адептами. «Ну, насколько я знаю, у всех в комиссии крепкие нервы». Немного подумав и вспомнив коллег, сказала я. «А ты планируешь что-то особенное?» «Угу», — усмехнулся он. «Но пока оставлю это в тайне, если ты не против». «Как тебе мой посыльный с цветами?» «Симпатяшка». Настала моя очередь усмехаться. Адепты были в шоке и еще долго обсуждали увиденное. Вот так, неспешно болтая, мы дошли до моей комнаты. Некромант пожелал хорошего вечера и удалился. А я взяла кекса и отправилась на прогулку. Пока питомец бегал, обдумывала планы открытого урока. Все же я вела несколько предметов, и надо выбрать, какой наиболее выгодно покажет мои способности. Да и у какого курса провести. Дилан и его компания сразу отпадают. Они точно устроят полный провал. Лучше взять первый курс и пойти с ними в питомник. Там несколько новых животных привезли. Заодно и познакомимся. Когда кексик нагулялся, отправилась обратно. А под дверью меня ждал сюрприз. Коробка с конфетами. Моими любимыми. И когда только некромант успел. Я взяла ее и зашла в комнату, на ходу срывая упаковку. Безумно хотелось попробовать. Развернув одну, потянула в рот, но тут раздался рык кекса, и он налетел на меня, выбивая угощение из рук. «С ума сошел!» — возмутилась я, глядя на питомца. Тот скалился на коробку, и это заставило меня призадуматься. Я взяла другую конфету и поднесла ее к носу. Запах был совершенно обычный, ничего специфического, но мастиф не будет нападать просто так. Пришлось идти за своими реактивами. Через 5 минут стало понятно, что меня пытались отравить. Не сильно, но если бы я съела хоть 3 штуки, то провалялась бы в кровати 5 дней или более. И это становится интересным. Зачем кому-то выбивать меня из строя? Да и вообще, кто это может быть? Сначала, увидев коробку, я думала, что меня решил порадовать Демьян. Но он ведь не знал, что именно я люблю. Записки нет, значит, это кто-то из Академии. А подозревать можно многих. Ведь о моих предпочтениях знали все, я их не скрывала. Даже как-то неуютно становится. Самым оптимальным был бы вариант с Нисой. Но доказательств у меня нет. Что ж, придется быть более внимательной. Надеюсь, эта коробка окажется последней и самой безобидной. Мне еще жить охота. Хотя в случае чего за свою жизнь я поборюсь. Перед сном я поблагодарила кексика и отдала последние запасы шоколадных пончиков. Питомец был рад и так вилял хвостом, что я боялась, что он в воздух поднимется. Навесив на комнату всевозможные заклинания защиты, отправилась в кровать. Вот только этой ночью мне было не суждено выспаться. Сначала показалось, что мне снится обычный сон. Я находилась в таверне и обслуживала посетителей, а ближе к полуночи направилась домой. И только когда увидела отражение в зеркале, поняла, что нахожусь в другом теле, незримо и просто наблюдая за происходящим глазами девушки. На вид ей было 20, высокая, худая, с черными волосами и синими глазами. Мы были похожи не сильно, но все же сходство имелось. Девушка быстро собрала вещи и, попрощавшись с коллегами, направилась на улицу. Судя по фонарям, она находилась в столице. Первые 5 минут все было хорошо. Она шла совершенно спокойно, но быстро. А потом на нее накатил страх. Я не могла понять, откуда он исходит. Улица вдруг стала темнее, а за спиной послышалось рычание. Тихое, но пробирающее до костей. Девушка не стала оборачиваться, а прибавила шаг, почти побежала. Будучи простым свидетелем и наблюдателем, я не могла ей помочь. Я вообще не понимала, что происходит. Хотелось проснуться, но не получалось. Я словно приросла к этому телу. А дальше стало еще хуже. Девушка упала, так как ее кто-то задел. Она обернулась и увидела тьму, которая надвигалась плавно и грациозно. Хотелось заорать, но не получалось. Страх парализовал тело. Сердце билось очень сильно, заглушая остальные звуки. А из тьмы высунулась мощная лапа с кривыми когтями, блестящими словно сталь. Взмах, боль, и я проснулась. Сев на кровати, попыталась восстановить дыхание. Кекс поднял на меня удивленный взгляд, явно не понимая, что происходит. Что же это было? Сон? Тогда он слишком реалистичен. Никогда с таким не сталкивалась. К тому же, это тьма. Я могла поклясться, что она мне знакома. Не знаю, почему мне так казалось, но что-то неосязаемо говорило. Мы уже встречались. Но где? И при каких условиях? И почему я вообще это увидела? Глубоко в душе я очень сильно надеялась, что это сон. Вот только мне самой теперь не уснуть. Посмотрела на часы 5 утра, а вставать 7. Что ж, похоже, самое время потренироваться. Встав с кровати, натянула форму для тренировок и направилась на тренировочный полигон. Кекс поплелся следом, то и дело смотря по сторонам. Сомневаюсь, что сейчас кто-то тут будет бродить. Зайдя в зал, попросила питомца посторожить и стала разминаться. Мышцы отвыкли от нагрузок и тут же отдались болью во всем теле. «Да, давно я не давала себе пинка. Пора это исправлять». О том, что я могу постоять за себя, знает очень малое количество народу. И это хорошо. Первым делом я приступила к растяжке. Шпагат, подскоки, перевороты и прочее. Тело ныло, сопротивлялось, но делало. Эх, чувствую, что придется идти к Лекси за мазями, чтобы нормально провести пары. Потом перешла к боевым упражнениям. Если бы меня сейчас увидели адепты, то не поверили бы своим глазам. Но я прекрасно обращалась с мечом и некоторыми другими видами оружия. Жизнь заставила, а точнее, мое происхождение. Помню, когда первый раз заикнулась о том, что хочу научиться сражаться, Карина едва в обморок не упала, но главное, спорить не стала, нашла учителей. Благо, в нашей деревне жил бывший военный. О, как он смеялся над моими словами об учебе! Вот только я была упряма. Он сдался, но обещал, что щадить не будет. Так что следующие несколько лет моей жизни были очень сложными. Я вставала на заре и начинала заниматься. Никакие отговорки не принимались. Сколько синяков, ран и переломов я заработала, не сосчитать. Но это того стоило. Позже в академии я тоже занималась, но не так серьезно, чтобы не привлекать излишнего внимания. Через 2 часа я поползла обратно, опустошенная морально и физически. Но это было так хорошо. Пришлось наведаться к подруге за мазью. Она молча протянула тюбик. Вернувшись в комнату, я приняла душ и намазалась практически полностью. Стало полегче. Надев форму, собрала волосы в хвост и направилась на занятие. Консультация прошла спокойно. Адепты явно готовились, поэтому впервые за долгое время я была довольна. После этого провела пару 3-го курса, дав им контрольную по зельям. И вот тут пришлось помучиться. Один адепт умудрился выпить то, что приготовил. Едва откачали и тут же отправили в лазарет. Вот есть же бестолковые личности. 100 раз говорила, не пей то, в чем не уверен. А этот поспорил с друзьями и решил показать, что крутой. Ничего, неделя в кровати, и, надеюсь, до него дойдет суть произошедшего. «Самое интересное, что остальные адепты совершенно не пытались помочь своему одногруппнику. Застыли соляными столбами и просто пялились. Это в очередной раз доказывает, к взрослой жизни они еще не готовы. И кажется, у меня появилась идея, как преподать им всем урок выживания. Надо только с остальными преподавателями поговорить, хотя, думаю, те тоже против не будут». После лекции я направилась на кафедру и застала там практически всех коллег, которые яростно что-то обсуждали. А когда узнала тему, побледнела. «Сабина, с тобой все хорошо?» — заметила мое состояние Лекси. «Да, просто немного устала», — соврала я, садясь на диван и вслушиваясь в диалог преподавателей. А ситуация была хуже некуда. Утром рядом с таверной «Серый бык» нашли труп еще одной девушки. Молодая, темноволосая, немного магии. Только услышав это, я поняла, что вчера мне снился не сон. Это была реальность. Чертова реальность! Пока все говорили, я думала. Та когтистая лапа была мне знакома, но я не могла понять, откуда. Черт, нужно найти информацию. Я быстро встала и направилась в библиотеку, мысленно надеясь, что одна очень нужная книга будет в наличии. «Простите, Кнера, но такого нет», — огорчил меня служащий. «Данная книга очень редкая. Я ее год назад заказал, и пока тишина». Это была плохая новость. Но в уме возник еще один вариант. Правда, не факт, что он сработает. Пришлось подняться на 3-й этаж и постучать в дверь. «Сабина?» Удивился некромант, встречая меня в одних штанах и заставляя непроизвольно посмотреть на его пресс. «Проходи». Меня пропустили внутрь. Его комната была похожа на мою, только в более темных оттенках. «Итак, чем я могу помочь?» Он вышел из спальни, накидывая рубашку. «У тебя есть некромантский гримуар?» — спросила я, садясь в кресло и глядя ему в глаза. «Зачем тебе?» — мягко спросил он, но глаза похолодели, и мне на мгновение стало не по себе. «У меня летом экспедиция в Черные земли», — соврала я, хотя тут была и доля правды. «И я хотела бы подготовиться. К тому же одна из моих адепток пишет диплом по арийским стиксам, а о них информации крайне мало. Наш библиотекарь заказал книгу, но когда ее пришлют, непонятно». Я понимала, что поступаю нехорошо, но мне требовалась информация. Некромант окинул меня пристальным взглядом, явно пытаясь меня разгадать. А потом развернулся и ушел в спальню. Обратно вернулся уже с черной книгой в руках. Толстой, с замком и ужасающей обложкой. Я не верила глазам. Всегда хотелось полистать такую книгу. «Насколько она тебе нужна?» — спросил он, протягивая заветную вещицу. «Пару дней», — прикинула я, забирая книгу. «Скажи, а можно оттуда данные скопировать? Только для личного пользования, только для моего гримуара». Демьян забрал книгу и стал водить по ней руками, что-то шепча. «Можешь скопировать 12 глав». Наконец ответил он, возвращая мне талмуд. «Но я узнаю, что именно ты забрала». «Прости, но это мера предосторожности. Такие книги обычно хранят лишь для потомков». «Благодарю за доверие», — сказала я, поднимаясь. «Постараюсь вернуть быстрее». Некромант улыбнулся и проводил до двери. Я быстро направилась к себе. Кексик радостно завилял хвостом. Я показала ему гримуар и приказала охранять книгу, когда меня не будет рядом. Питомец тут же обнюхал вещь и зарычал. Да, от книги веяло злом. Быстро сверившись с расписанием, я поняла, что завтра свободно. Сев за стол, достала свой гримуар. Слова некроманта о том, что он узнает, чем я интересовалась, врезались в память. Ладно, постараюсь быть осторожнее. Книга оказалась настолько интересной, что я не знала, как от нее оторваться. Тут были описаны весьма редкие животные, о которых я слышала всего пару раз. Ближе к 10 забегала Лекси, но быстро поняла, что я увлечена процессом. Поэтому потискала кекса, поставила передо мной чай с бутербродами и удалилась. А я просидела за столом до 5 утра. И только ближе к концу нашла то, что искала. Гримхолл, страж теней. Он состоит из клубящейся тьмы, но может принимать и осязаемую форму. Его когти сделаны из металла, и убежать от такого чудовища практически невозможно. Питается страхом жертв. Обитает по ту сторону грани и может быть вызван лишь истинным некромантом. Плохо поддается дрессировке и требует постоянной подпитки. Правда, тут не уточняется, какой именно, но это явно не кровь. Подозреваю, что последнее нужно для ритуала. Но какого? Их же сотни. Видимо, придется перерыть оставшуюся часть библиотеки на предмет таких забав, при этом не привлекая излишнего внимания. Так как Демьян разрешил мне скопировать 12 тем, я с радостью воспользовалась этой возможностью, найдя наиболее интересные и не вызывающие лишних расспросов. После этого заперла оба гримуара в сейфе, наложила заклинание защиты и пошла спать. Хорошо, что в этот раз обошлось без кошмаров. Когда я не высыпаюсь, становлюсь крайне злой и раздражительной. Проснувшись после обеда, привела себя в порядок, посмотрела расписание и поняла, что некромант уже должен быть у себя. Нужно поскорее отдать гримуар, чтобы не потерять его. Я зашла на 3-й этаж и увидела, как Демьян открывает дверь. «Кажется, я вовремя», — помахала ему рукой. «Ага», — улыбнулся он, дожидаясь меня и пропуская вперед. «Ты-то мне сейчас и нужна». «Зачем?» «О-о-о!» Я зашла в комнату и обомлела. На диване лежало несколько десятков всевозможных коробок конфет. Я столько давно не видела. «Ничего себе! Это откуда?» «От адепта, коллег и еще кого-то». Печально вздохнул он. «Теперь пытаюсь понять, что со всем этим делать». Готов поспорить, что тут везде приворот. «Выпей универсальный отворот и ешь на здоровье», — ответила я, протягивая ему книгу и подходя к подаркам. «Кстати, еще раз спасибо за гримуар. Потрясающая вещь». «А вдруг отворот не подействует?» Меня окинули задумчивым взглядом и ненадолго оставили одну. Видимо, книгу прятать пошел. «Но если подарок от адепта, то смело ешь», — ответила, садясь на диван и разбирая коробки. «А вот от коллег лучше выкинуть». «И почему ты так уверена, что адептки не способны выдать сильный приворот?» Он вернулся из спальни и уселся в соседнее кресло, также изучая конфеты. «Очень просто. Отворот не действует на три вида приворота. И в этих видах есть весьма сложные и дорогие ингредиенты, общая стоимость которых более 50 золотых». «Ого!» — впечатлился некромант. «А черный рынок?» «Нет. Купить травы можно только по лицензии об окончании высших курсов зельеварения. К тому же, если тебя один раз ловят на привороте, то лишают всего. На такое преступление никто не пойдет». Пока Демьян обдумывал мои слова, в голове возникла идея открытого урока. «Конечно, до этого у меня была другая, но это интереснее». «Слушай, а одолжи мне парочку коробок, если не жалко». «А зачем тебе?» Поинтересовался он, пытаясь скрыть улыбку. «Хочешь приворожить кого-то?» Я усмехнулась и рассказала свою идею. Некромант посмеялся и сказал, что я могу забирать все. Ему не жалко. Но столько мне было не нужно. Я отобрала наиболее слабые привороты и понесла к себе. А перед уходом Демьян сказал о том, что ускорится с ухаживанием за мной, так как поклонницы достали. Я не возражала. Вернувшись к себе, показала кексу коробки и сказала их не трогать. Мастиф понюхал их, чихнул и отвернулся. Понятливый. Ближе к вечеру ко мне снова заглянула Лекси. Она очень переживала, что я так и не появилась за день на кафедре. Я рассказала ей об идее урока, и подруга пришла в восторг, пообещав обязательно поприсутствовать. После этого передала мне последние новости. Ниса все еще не разговаривала с травницей. При этом и Элиан вела себя странно. Постоянно молчала, старалась не реагировать на грубые слова ведьмы. Ну, меня такое не удивило. Эльфийка всегда была тихоней. В остальном же ничего нового не произошло. Весь следующий день я ждала обещанных действий Демьяна, но их не было. Немного расстроенная, зашла на кафедру, уселась на диван и стала заполнять журнал. Постепенно подтянулись и другие коллеги. А последним вошел некромант с шоколадкой в руках. Он быстро окинул помещение взглядом, увидел меня, улыбнулся и направился ко мне. Преподаватели следили за его действиями с большим интересом, и лишь Лекси злорадно улыбалась, глядя на то, как вытягивается лицо Нисы. Тем временем Демьян сел рядом, поцеловал мне руку и протянул шоколадку, шепнув на ухо, что она безвредная. А потом и вовсе оставил свою руку на спинке дивана, как бы обнимая меня. Я слегка покраснела, приняла угощение и тут же развернула. «Мой любимый шоколад. Красота!» Дабы позлить ведьму, поцеловала некроманта в щеку и стала уплетать угощение, предварительно поделившись с остальными. Правда, кроме Лекси и Демьяна, никто не согласился. «Ну и хорошо. Мне же больше достанется». Через полчаса некромант попрощался и пошел готовиться к своему уроку на кладбище. «А я уже и забыла, что сегодня у нас будет экскурсия. Отлично! Хоть какое-то развлечение. Надо одеться потеплее, все же ночь и пустынное кладбище. Это вам та еще романтика». Доделав работу, поспешила в общежитие, чтобы успеть собраться и погулять с кексом. «Сабина!» — окликнул меня Марей, когда я шла в комнату. «Подожди!» «Что случилось?» Я обернулась и посмотрела на мага. Тот выглядел весьма взволнованно. «Скажи, что у тебя с Демьяном?» Налетел с вопросом он, едва ли не вторгаясь в мое личное пространство. «Я даже шаг назад сделала». «А тебе какое дело?» Удивилась я столь неожиданному наезду. Нападки Марея стали весьма доставать. «Я думал, между нами что-то есть». Он попытался взять меня за руку, но я отдернула. «У нас же пробежала искра. Разве нет?» «Сабинчик, ты же мне давно нравишься». При этом маг едва слезу не пускал. «Из нас могла бы выйти потрясающая пара». «Марей». Я старалась подобрать слова так, чтобы не обидеть коллегу. «Я никогда не принимала твоих ухаживаний и не давала повода даже думать о большем. Ты мне симпатичен как человек, но не более того». «Что ж, видимо, ты такая же, как и остальные». Неожиданно зло усмехнулся он, заставив меня внутренне вздрогнуть от резкой перемены. «Падка лишь на хорошее личико. Посмотрим, что ты будешь делать, когда некромант тебя бросит». С этими словами он развернулся и ушел. А я еще минуту смотрела вслед магу земли и недоумевала. Никогда бы не подумала, что он способен так резко менять линию поведения, да еще и угрожать. Ведь в последнем предложении явно чувствовалась угроза. В весьма смешанных чувствах я дошла до комнаты, переоделась и позвала Кекса гулять. Пока питомец бегал по территории, я сидела на лавочке и думала. Вся эта ситуация с Мареем слегка напрягла. Идея некроманта уже не казалась такой чарующей. Похоже, получив жениха, я невольно приобрела еще и врага. Ужас! А ведь еще месяц назад все было просто великолепно. Даже боюсь представить, что будет дальше. Не давали покоя и убийства девушек. Некоторые черты преступления оказались до боли знакомыми, но вспомнить их я не могла, и это раздражало. Мысль крутилась рядом, но ухватиться за нее не получалось. Ничего, я обязательно найду выход. Где-то через полчаса ко мне подбежал Кекс, намекая, что нагулялся, и мы направились обратно. Я накормила его, заполнила ведомости и подготовила материал для завтрашнего урока. А ближе к назначенному времени натянула теплые штаны, тунику и куртку, а также удобные сапожки на низком каблуке. Демьян сказал, что будет ждать всех в кабинете, оттуда и откроет портал. Кроме меня, среди преподавателей были Марей, Лекси и еще парочка коллег, с которыми я практически не общалась. Конечно, наличие в комиссии мага Земли меня слегка напрягло, но я постаралась сделать вид, что все хорошо. Адепты взволнованно галдели, обсуждая предстоящий урок. Через пару минут появился некромант во всем черном и с улыбкой на устах. Поздоровавшись, открыл портал и пропустил коллег, а затем уже детей. Я шла замыкающей. Мы вышли посередине кладбища. Старого, явно давно заброшенного. Но от этого было как-то не легче. Вокруг ни души, лишь каменные надгробия и памятники, парочка холмиков, тропинки, заросшие травой, и покосившаяся ограда. Стало не по себе. Чуть в глубине стоял немного покосившийся деревянный дом с черепичной крышей, тремя окнами и очень хлипкой дверью. Было такое ощущение, что если подует ветер, то он просто рухнет. Кстати, жилище тоже было обнесено оградой, но сомневаюсь, что она может от чего-то помочь. Я никогда не бывала в этом месте, поэтому с интересом разглядывала все вокруг. И не одна я. Будущие некроманты тоже осматривались, и в их глазах плескался неподдельный интерес. «Сейчас я сделаю защитный круг, за который не стоит заходить, если не хотите остаться тут навеки», — предупредил Демьян и стал делать пассы руками. Повеяло магией, сильной. Я переключилась на магическое зрение и стала наблюдать. Должна отдать должное, некромант был необычайно силен. Он поставил защиту на половину площади, так что мы еще и ходить могли, а не просто стоять на месте. Сейчас тут начнутся представления разной нежити. Ваша задача — узнать ее и рассказать. Продолжил он, глядя на адептов. Те тут же закивали и стали вертеть головами. Не прошло и пары минут, как за щитом возникла девочка. На вид лет 5. Белокурые локоны обрамляли кукольное личико. Большие голубые глаза, пухлые губки, ямочки на щеках. Розовое платьице с кучей бантиков и ботиночки. В руках она держала куклу, очень похожую на нее. Я удивилась тому, что тут делает ребенок, а потом поняла, она не то, чем кажется. Вот только, несмотря на предостережение, мне очень хотелось подойти к ней, обнять и приласкать. Чувство было таким сильным, что удержаться было трудно. «Ну и кто это?» — спросил Демьян, глядя на учеников. «Это Корсира», — быстро ответила одна из адепток, пристально изучая малышку. «Она питается кровью, а чтобы приманить жертву, принимает наиболее подходящий образ. Но стоит оказаться рядом с ней, как она тут же впивается в горло и выпивает полностью». Некромант кивнул и взмахнул рукой, посылая заклинание. Девочка зашипела и обнажила такие зубки, что стало не по себе. Да ей любой волк позавидует. Поняв, что тут ей ничего не светит, Корсира отправилась дальше. «А чем она питается, если не может выйти отсюда?» — полюбопытствовала другая девушка, косясь на некроманта. «Здешними обитателями», — ответил Демьян и посмотрел на нее. «Хотя вы должны это знать, ведь именно о ней мы говорили пару уроков назад». Девушка покраснела и опустила голову. «После этого к нам наведался призрак, которого адепты пытались развоплотить. Дедуля так матерился, что даже у меня уши покраснели. Алексей и вовсе достала блокнот и стала записывать наиболее понравившиеся высказывания. Призрак растрогался и, отведя ее в сторонку, решил поговорить наедине. Зомби я уже видела, поэтому совершенно не испугалась, когда один из них решил наведаться к нам, чтобы поживиться свежим мяском. Правда, пройти за ограждение ему так и не удалось. Вид разложившегося трупа немного портил впечатление, а парочка адептов и вовсе распрощалась со своими ужинами. Демьян был прав. В этом наборе весьма мало стоящих некромантов. Жаль. Вообще урок оказался очень интересным и познавательным. По крайней мере, для меня. Единственное, что портило картину, неприязненный взгляд Марея, прожигающий спину. И что ему не имется? К тому же Демьян никак не проявлял своего интереса на уроке, лишь бросил на меня пару взглядов. «Нет, с магом Земли нужно обязательно поговорить. Причем как можно скорее, а то мало ли что ему в голову взбредет. Хорошо еще, что Нисы тут нет». В общей сложности пара длилась чуть более часа. И под конец большинству из нас хотелось спать. Некромант быстро открыл портал обратно и пожелал всем спокойной ночи. Я тут же направилась к себе. Марей шел чуть поодаль, но не пытался заговорить. Это, несомненно, радовало. Надеюсь, что он будет вести себя адекватно и не совершит глупости.